Глава 21. В банях Джек разбирался плохо. Можно сказать, вообще ничего не понимал. В военном городке он обходился душем, как и остальные бойцы. Но всегда находились 2-3 знатока, которые обменивались мнениями, дескать, вот если б была бы баня, и чтобы пар погорячее. Джек этого не понимал, однако относился к подобным разговорам с уважением. Мало ли какие у людей увлечения. Вот как у него с курицами. От долгого пребывания в условиях десантного корабля появлялись другие привычки, возникали новые темы для разговоров и открывались совсем уже неожиданные возможности. И одна из них – судовая баня. Место это для экипажа было особым и постоянно занятым из-за большого спроса. И Джек об этой бане ничего бы и не узнал, но так случилось, что один из офицеров десантного корабля оказался выпускником того же учебного заведения, что и Хирш. И хотя учились они в разное время и в разных филиалах, но этого хватило, чтобы у Хирша и его друзей появились некоторые привилегии, в том числе и баня. «Завтра в бане открывается пара окон», сообщил накануне вечером Хирш. «И больших окон», уточнил Шойбле, вылавливая сливы из банки с компотом. 2 и 1, загадочно произнес Хирш. «Это пароль, что ли?» спросил Джек. «Да нет, не пароль. Один человек может прийти на 45 минут в 6 часов утра, и 2 человека после обеда, но на полчаса». «Я утром спать буду», – вздохнул Шойбле и, выплюнув косточку на ладонь, стал внимательно ее рассматривать. «Я бы тоже поспал», – сказал Хирш. «Будем тянуть жребий?» «Не будем тянуть. Я пойду на 6 часов. Только мне инструктор нужен, ну или что-то в этом роде. Я про баню от Леона Рыбака кое-что слышал. Но от него, что услышишь, нужно делить на 4. Там будет банщик, он выдаст полотенце, тапки и шапочку». «Шапочку?» – удивился Шойбле. «Там что, дождь или холодно?» «Сказали, чтобы голову не напекло». «Да, Леон Рыбак что-то такое говорил», – припомнил Джек. «А еще там надо себя чем-то стегать. Это что, правда?» «Да, кисть дадут». «Кисть?» «Не кисть, а помело из драного лыка», – уверенно заявил Шойбле и сыпал косточки в пустую банку. «Ты хоть сам-то понял, что сказал?» – усмехнулся Хирш. «Нет», – также уверенно ответил Шойбле. «Ну, не помело, а веник». «А чего ты утром, Джек?» – спросил Хирш. «Спится плохо?» «Нет, просто после обеда лейтенант Реймонд обещал мне показать боевой ярус». «Тогда порядок». Дверь в кубрик открылась, и появился лейтенант Кроу, 4-й пассажир их маленькой кают-компании. Кроу командовал взводом ремонтников-универсалов и почти все время проводил в их компании на другом уровне корабля, а в кубрик приходил только спать. «Ну что, уйдешь наконец к своим? Освободишь нам жизненное пространство?» – спросил Шойбле, который с самого старта пытался выдавить чужого из кубрика. «Нет, не уйду», – вздохнул Кроу, садясь на свою койку и пододвигая Шойбле. «Теперь все время здесь буду. Таков приказ начальства». «Что за приказ?» «Да вот, даже часть работы с собой принес. Надеюсь, запах растворителя никого не напугает. Вентиляция тут вроде хорошая». И Кроу начал выгружать из баула, который принес с собой, какие-то железки, присадки для шлифовки, чистую ветошь и банки с краской. «Эй, комрад, ты чего?» Забеспокоился Шойбле и повернулся к Хиршу в поисках поддержки. А тот уже едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Джек тоже улыбался, прикрываясь ладонью. И Шойбле понял, что на розыгрыш попался только он. «Не, ну это неприлично, а еще офицер!» Возмутился он, и хохочущий Кроу стал убирать свои артефакты обратно. «Это тебе урок, Петр. Я знал, что ты попадешься. На самом деле я к своим переезжаю. У нас там в ангаре все условия. Даже шашлык приготовить можно. А тут...» Кроу огляделся, скривив физиономию. «Тут даже кислорода мало. Какие уж шашлыки!» «А вместо тебя никого не подсунут?» «Нет, официально я тут, вот на этой койке. Так что если квартирьер придет, а ты валяешься на моей койке, сразу говори. Лейтенант Кроу, вес 82 килограмма, рост 1,87 м». «Подколол, да?» «Подколол, на прощание». И с этими словами Кроу вышел, а Шойбле помолчал немного, а потом сказал: «Ну что, коллеги, получается, я победил».